Через час я уже еду к Громовой. Сжимаю Аринкину порванную цепочку в кулак, нервно постукивая им по рулю. Значит, парень реальный. Забавно получается. Вчера она стонала, пока я лапал ее сиськи, а сегодня, как ни в чем не бывало, может сосаться со своим рогатым. Не нравится мне такая перспектива, потому что оленем все равно оказываюсь я. Удивительно лишь то, что особо даже не злюсь. Меня эта ситуация больше забавляет, чем напрягает. Саша-Паша подвинется, и это факт. Но вот что делать с Громовой? Она вчера так быстро свинтила, я толком ничего не сообразил даже. Как ветром, блин, сдуло. Хорошо, что вовремя хватило ума дернуть у нее эту цепочку, которую теперь, конечно же, нужно вернуть. Сам, честно говоря, себя ржу. Мог бы тусить у Гирша в горе метелок на любой вкус и цвет. За последние 2 года не так часто выпадал шанс, между прочим. Но нет, Громову мне нужно увидеть. Срочно. Вот прямо сейчас. Именно поэтому я с раннего утра волочусь к ее дому. А вчера после клуба сразу поехал спать. Как только эта гадина сбежала, данное заведение мне стало неинтересно. Вечер закончился тем, что я тупо подрочил в душе на еще свежие воспоминания. Ровно как в 15 лет, блин. Останавливаю тачку у Громовского забора и выхожу на улицу. Время 11, а солнце уже жарит. Стягиваю футболку, потому что без климата прямо беда. Прилипаю задницей к ярко-синему капоту и звоню Арише. «Я у твоего дома. На улицу выйди». «Тим, я не могу». «Выходи, иначе сам зайду». В трубке слышится какая-то возня. Она кому-то говорит, что сейчас вернется, а потом соединение прерывается. Пару раз сжимаю-разжимаю кулак, в котором прячется Аринкина цепочка, лениво пролистывая ленту. «У тебя новая машина?» Отрываю взгляд от экрана телефона. Арина стоит за забором, руки на груди сложены. Провожу ладонью по горячему глянцевому металлу. Щурюсь. Очки забыл дома. Что-то вроде того. Отталкиваюсь от капота и выпрямляюсь. «Может, выйдешь?» Тяну калитку на себя. «Или боишься?» «Вообще не очень хочется, но ты же не отстанешь, правда?» «Именно». Она делает шаг, а мой взгляд мгновенно обшаривает ее тело. «По-моему, это преступление — выползти ко мне в таком виде после всего, что вчера произошло. Сразу как-то хочется закончить начатое». «Что?» — хмурит брови. «Ничего». Прячу руки в карманы джинсов, а взгляд все еще блуждает где-то в районе ее ног. На Аринке короткая тенниска и майка. На ногах, правда, калоши в яркий цветочек. Видимо, когда я добираюсь взглядом до ее ступней, выражение моего лица меняется. Неожиданный контраст. «Что?» — цокает языком. «Мы с мамой клубнику полим вообще-то. И чтобы твои фантазии поулеглись, это шорты». Упирает руки в боки. «Что ты хотел?» «Отдать». Протягиваю ладонь, на которой лежит ее цепочка. «Я же написала, что можешь выкинуть». 2 года носила, а теперь решила выкинуть? Незамысловатый подарок на ее 18 лет. Цепочка, а подвеска в виде буквы А. С фантазией у меня, конечно, была напряженка. Не думал, что она ее вообще сохранит. На самом деле, я эту побрякушку сначала даже не узнал. Цепочка и цепочка. «Ничего я не носила», — хохлится. «Просто она подходит к шортам и...» «Можешь не оправдываться?» Делаю шаг к ней. Ветер раздувает Аринкины волосы и в нос ударяет запах духов, все таких же капризных, как она сама. «Это все? Меня мама ждет», — косится за свою спину. «Понимаю, что хочет сбежать, поэтому выбрасываю руку, крепко фиксируя тонкое женское запястье. Просто до нее дотрагиваться, как новый уровень кайфа». «Мне больно». «Врешь». «Но захват ослабляю, конечно». Смотрю на ее губы. Думаю, сейчас мой взгляд говорит больше любых слов. Прямо тут бы ее сожрал. И, честно говоря, наличие какого-то лунтика в ее жизни меня не смущает и абсолютно не волнует. Переплетаю наши пальцы. Но лучше бы этого не делал, потому что там меня ждет сюрприз. Удар под дых, вашу мать! Серьезно, блядь? Это что? Переворачиваю ее правую руку тыльной стороной вверх. На безымянном пальце кольцо с мелким камнем. Аринка выдергивает руку и снова закрывается. Пока только физически, обнимает свои плечи. «Это же не то, о чем я думаю, верно?» Наступаю. Она пятится, пока не врезается спиной в забор. «Не твое дело!» — шипит сквозь зубы, а сама взгляд опускает. «Неужели серьезно? Ты дура?» Походу, это единственное, что приходит мне в голову. Громова краснеет, тоже злится, упирается ладонями мне в грудь. Тяну в себя воздух, медленно и побольше, иначе точно рванет. Уже заискрило от этого ее прикосновения. «Пошел ты, придурок!» Аринка показывает мне фак. Прямо в морду тычет. «Красивый маникюр!» Перехватываю ее палец. «Уверен, что со вчерашней ночи это и мое дело тоже. А твоему Паше Саше будет очень интересно услышать одну увлекательную историю». Она вскидывает взгляд. У самой глаза по 5 рублей. «Да, это шантаж, детка. Ты угадала». «Ты не посмеешь». «Арин, ты меня знаешь. Реально думаешь, что не посмею?» Улыбаюсь, пользуюсь ее замешательством и притягиваю к себе. Касаясь губами шеи. Она вздрагивает, а потом замирает. Мы стоим так минуту. Тупо друг на друга пялимся. Я вцепился в нее насмерть. Отпустить страшно. Пробирает от этой близости. Штырит еще сильнее, чем вчера. В какой-то момент кажется, что она дотрагивается до меня кончиками пальцев. Честно говоря, разобрать, правда это или мои глюки, просто нереально. Снова мозг затуманивает. Я ее хочу. Во всех смыслах. Расскажешь, что тебе снилось? Понижаю голос.